Твоя луна укажет мне след, я тебя найду, найду хоть где. Когда заживет больное крыло, ты вновь улетишь так далеко. Полная луна укажет мне след, я тебя найду, найду хоть где. Когда заживет больное крыло, ты вновь улетишь. Хватит. Я люблю твои волосы, волосы, волосы, они так круто летают. Когда ветер касается их, не могу устоять, да и в целом не знаю. А ты любишь мой голос, мой голос, мой голос, и кажется это навечно. Но тогда почему мы с тобой потеряли все то, что казалось так вечно? Разбери меня по частям, посмотри, как тебя терял. Удиви меня, удиви меня вновь. Столько слов я дарил тебе. Вспоминай меня, когда холодно по весне. Но я верю, что мы вместе снова найдем то тепло. Я не боюсь уже высоты, я не боюсь уже дикой боли. Я лишь боюсь тебя не найти, ведь та луна. Укажет мне след, я тебя найду, найду хоть где. Когда заживет больное крыло, ты вновь улетишь так далеко. Полная луна укажет мне след, я тебя найду, найду хоть где. Когда заживет. Да. Почему сегодня? Мы сегодня не договаривались. Что? Хорошо. Я выйду через 30 минут. Мне надо в душ. Мне свет укажет дальняя тропа. На ней увижу снова я тебя. Вокруг дурные люди и слова. Я смотрю в глаза, ей смотрю в глаза. Сколько мне еще надо звезд, чтобы найти тебя? Сколько мне еще надо слов, чтобы забыть тебя? Если даже потерял тебе тот самый путь, обязательно найду одинокую луну. Полная луна укажет мне след, я тебя найду, найду хоть где. Когда заживет больное крыло, ты вновь улетишь так далеко. Полная луна укажет мне след, я тебя найду, найду хоть где. Когда заживет. Я не боюсь уже дикой боли. Я лишь боюсь тебя не найти. Ведь та луна от меня тебя скроет. Полная луна укажет мне след, я